Глава 132. Думай лучше. Внезапно весь стадион издает стон. Пара секунд, и гигантская стена, разделившая арену надвое, исчезает. Слава богу. Даут, Колдер, Реми и Рафаэль наконец решили головоломку. Они, спотыкаясь, идут к нам, будто увидели призрак или призраков. Возможно, так и было. Если учесть, от чего мы только что отбивались, я бы ничего не сбрасывала со счетов. «Вы в порядке», — говорит Реми, схватив меня за руку. На его лице написано такое потрясение, какого я у него еще не видела, и он переводит взгляд на Мэйси. «Я думал...» Он запинается и мотает головой. «Эта последняя головоломка была просто жесть». «Скорее не жесть, а кошмар», — говорит Колдер, и вид у нее тоже куда менее бодрый, чем обычно. «Приятно видеть вас, ребята». «И вас тоже». Я порывисто обнимаю ее, и видно, что она сама не своя. «Эту головоломку решил Даут», — через секунду сообщает Рафаэль, «с помощью пары стеклянных шариков и старого ключа». «Это меня не удивляет», — говорит Хадсон Дауду. «Хорошая работа. Ты спас нам жизнь». Даут отвечает не сразу. Он обводит нас взглядом, всматривается в каждого из нас, как я делала после того, как Джексону и мне пришлось решать первую головоломку. «Мы очень беспокоились за вас. Вы ужасно кричали», — говорит, наконец, Даут, глядя на слизь от жуков, покрывающую пол и наши тела. Мэйси машет своей волшебной палочкой, и все жуки, их потроха и хитиновые оболочки исчезают из земли и с нас. Но, думаю, даже магия не сможет стереть из моей памяти воспоминания об этих тварях, ползавших в моих волосах, и меня пробирает дрожь. Реми обвивает рукой мое плечо. «Ты в порядке?» «Нет, не в порядке», — говорит мой взгляд, но я киваю. «Спасибо за хороший совет». Эта благодарность искренняя, ведь это он подал мне мысль о том, что надо перестать думать о том, как я могу спасти всех сама, и вместо этого подумать о том, как мы можем спасти друг друга. Его глаза округляются, и он вздыхает, что длится, наверное, целую минуту. При этом его руки дрожат, когда он убирает с лица свои темные волосы. Мне хочется спросить его, что он видел, но я отнюдь не уверена, что хочу знать. Было бы замечательно, если бы он подтвердил, что то, что он видел раньше, не произойдет. Но я однозначно не хочу слышать, что кому-то из наших предстоит погибнуть, ведь нам надо выдержать еще два испытания. И если я буду знать, что выхожу на очередной уровень вместе с кем-то, кто не выберется из этой передряги, можно только представить себе, что это может со мной сделать. Хотя я, если честно, вообще не думаю, что смогу уцелеть. И гадаю, как же Реми делает это? Все всегда считают, что видеть будущее — это так здорово. Но каково это на самом деле? Каково это — знать то, что знает он, и не иметь возможности предотвратить то плохое, что должно случиться? Я уверена, что будь я на его месте, это свело бы меня с ума и сделало бы мои панические атаки чаще и хуже. «Нам надо включить мозги, иначе мы все погибнем», — говорит Иден, когда стены вдруг начинают издавать гул. Мы быстро рассредотачиваемся по арене, чтобы не оказалось, что справа нет никого, кто мог бы решить головоломку. Я делаю глубокий вдох и медленный выдох и беру Хадсона за руку. Я не знаю, что произойдет дальше, не знаю, в какой части очередного уровня я окажусь. Я знаю только одно — в какой бы части я ни оказалась, я хочу, чтобы Хадсон был рядом со мной. Должно быть, он хочет того же, потому что его руки обнимают меня так крепко, что я едва могу дышать. И когда стены, наконец, перестают двигаться, когда камень, наконец, перестает скрипеть, мы все еще вместе. И это все, о чем я могла бы просить. Это? А еще свет, потому что разлитое в воздухе зелье Мэйси начинает мерцать и гаснет, и нас опять обступает непроглядная тьма.